был человеком, созданным исключительно для частной жизни, но не для восстаний и мятежей. В ее глазах его оправдывало то, что он был уже старый. К моменту описываемых событий ему было 62 года. Когда кто-то близкий уходит от нас внезапно, мы начинаем перебирать в памяти последние проведенные с ним минуты. И они кажутся нам наполненными глубоким смыслом, которого мы не увидели бы, если бы вслед за этим ничего не случилось. 20 августа 1918 года, перед тем, как выйти из дома, Алексей Алексеевич на секунду притянул Лили к себе и сказал: «Храни тебя Бог», и погладил по голове. Он был очень сдержанным человеком, и это случалось крайне редко, не впервые ли. Отец Лили, Алексей Алексеевич Горчаков, вышел из дома и не вернулся. Так вот, почему он тогда погладил ее по голове. Он же не мог знать. «Как вас зовут, деточка?» — из-за аппарата ласково спросил Левинсон. «Деточка, опустите головку и посмотрите в угол», — сказал он и вдруг тихо позвал. «Фаина!» «Что ты кричишь на весь дом?» Фаина появилась в ту же секунду, как будто подслушивала за дверью. Какое же это было ошеломительно странное семейство. Мирон Давидович Левинсон был огромный красавец. Фаина в своем темно-вишневом бархатном платье, с продернутым в вырезе белым кружевом, с пышными кружевными рукавами, была красавица, и красиво у нее было в избытке. Брови, глаза, губы — все большое, яркое. Сказать о ней полное или даже толстое было бы недостаточно. Фаина была такая толстая, что у нее уже не просматривались отдельные признаки полноты, вроде второго подбородка или лишних складок и складочек. Она вся была бархатно-кружевная гора, увенчанная брошкой. Лили зажмурилась и быстро открыла глаза. Проверила, не мираж ли это цветное бархатное семейство, будто сошедшее в серый Петроград с картин голландских мастеров. Не аристократы, конечно, а бюргеры, пышные, бархатные. Лили хотела бы бархатное платье, но лучше не вишневое, а зеленое. Бывает бархат глубокого изумрудного цвета. К такому платью замечательно пошли бы высокие ботинки со шнуровкой. А шляпка? Какая понадобилась бы шляпка? Отец не одобрял интереса к нарядам. Но Лили думала о нарядах, не переставая, особенно о ботинках и шляпках. Как сорока-воровка, она таскала у горничных ленты, кружева, недорогие украшения, прятала их в тайничке у себя в комнате. А по ночам наряжалась и рассматривала себя в зеркале. Как же она прекрасна в белой батистовой рубашке, вся обвешанная чужими бусами. Возможно, отец каким-то образом об этом узнал, но с 10 лет он дарил Лили подарки, больше подходящие для молодых дам. Почти каждую неделю она находила в своей комнате коробки, завернутые в красивую бумагу, и в них расшитые жемчугом сумочки, зонтики с ручками и слоновой кости, черепаховые гребни, инкрустированные полудрагоценными камнями. И ей больше не нужно было таскать украшения у горничных. «Девочка красивенькая. Чья, откуда?» Низко, с южным тягучим говором, упирая на гласные, сказала Фаина. «А где Ася?» «В этой семье все постоянно куда-то пропадают». «А, вот она, слава Богу!» «Ты хрюшка или мышка?» — нежно пробурчал Мирон Давидович, и Лили оглянулась в поисках маленького ребенка, к которому он мог так обратиться, и увидела, что хрюшка или мышка была крупная, полноватая девушка лет 20. Лили уже очень сильно плыла от голода и не удивилась бы, даже если хрюшка или мышка въехала бы в комнату в карете. Не удивилась бы ни бархату, ни кружевам, ни турецкому тюрбану, ни флорентийскому берету с пышным страусовым пером, ни поварскому колпаку, ни буденовке с красной звездой. Бог знает, в чем ходят дома эти опереточные люди. Но Ася одета была обычно, во что-то простое, темное, заколотое у ворота булавкой. На самом деле Лили и Сасей